Глава 10. Черный маг в белую крапинку. К небу поднимались разноцветные дымы из множества труб. Во дворах лаяли собаки, осипшие от ночной беспорочной службы. Хлопали калитки. Румяные молодые ведьмы с коромыслами шествовали к колодцу. Рядом с ними для охраны обычно плыли бодающиеся вилы или какая-нибудь дедова заговоренная дубинка. На камнях и заборах тесной улочки, где ночью прокатилась жрущая морда, расцветала плесень. Около одного из пятен валялись берцовые кости и колотушка задремавшего ночного сторожа. Похоже, жрущая морда не осталась голодной. В зарослях конопли, густо облепившие заборы, безумно блея паслись черные козы. Их серебряные копытца прекрасно подходили для чеканки фальшивой монеты для проклятых кладов. На крыльце табачной лавочки сидел колабородун и, улыбаясь в пространство, набивал папиросы беловор афганским самосадом. Круглый тургеневский пруд пах арбузными корками. Вокруг него по посыпанной песком дорожке прогуливались две молоденькие барышни с зонтиками. За ними хвостом ходил косматый молодой барин и приставал с пропагандистскими разговорами. Сквозь полупрозрачные тела призраков слабо просвечивал кустарник. Мефодий шел рядом с Дав. Он почти перестал чему-либо удивляться. Взгляд утомился и забился разнообразием так же, как прежде забивался однообразием московских окраин. Мефодий думал о том, что эмоционально человек устроен просто, и коробочка для радости и удивлений, гипотетически наличествующая у каждого, не так уж и вместительна. Депресняк носился у них над головами, изредка вцепляясь когтями в забор или повисая на вывеске. «Кажется, ему тут неплохо», — сказала Дав. «На месте твоего котика я бы не нарывался. Здесь собаки не квартирные мопса», — предупредил Мефодий. Заглянув через забор в чей-то двор, он увидел на цепи двуглавого пса, защищенного роговой чешуей. Ушей у собаки не было, хвост был, как у ящера. Из жутких пастей капала слюна, заставляющая землю исходить кислым дымком. Депресняк шипя носился вокруг. Кошмарная двуглавая собака не лаяла, не прыгала, а спокойно следила за котом. Рассчитывала длину цепи. Экономила смертоносные усилия. Здраво оценив свои шансы, депресняк сделал вид, что сегодня он добрый. Напоследок пронесся над головами клацнущего зубами пса и вернулся на плечо к хозяйке. «Правильно, не обижай маленьких», — сказала Дав. Улита остановилась и, осмотревшись, повернула из тихого переулочка, по которому они до сих пор шли, на довольно широкую улицу. «Кажется, нам туда. Можно, конечно, не туда, но здесь нам точно нечего делать», — заявила она. Широкая улица имела с переулками мало общего. Жилые дома на ней практически отсутствовали. С одной стороны тянулись лавки, ресторанчики и всевозможные увеселительные заведения. С другой же на них укоризненно взирали здания Лысегорского магоуправления. Однако укор укором, а ясно было, что чиновникам бегать недалеко. На бревенчатой стене военной комендатуры висел громадный плакат. На плакате был изображен бравый молодой человек с темными усиками. Небрежно закинув на плечо с глаз домат, он сурово грозил зрителю пальцем, на котором поблескивал магический перстень. Крупная надпись на плакате вопрошала: «Ты записался в боевые маги? Помни, Родина ждет тебя ежедневно. От полуночи до первых петухов». На другой стороне, прямо напротив комендатуры, изрешеченные искрами стены игрового клуба наскоро забивали свежими досками. На деревянном щите белой краской с подтеками было написано: «Напоминаем, что игра в Искра Страйк проводится каждую нечетную пятницу ровно в полночь. Все приходят со своим оружием. Трупы самовывозятся до рассвета». «Не желаешь поиграть?» — поинтересовался Чемоданов, обращаясь к Зудуке. Монстр подпрыгивал у него на шее, вертел головой и таращился во все глаза. Мефодию показалось, что он, как губка, жадно набирается вредительского опыта. Посреди улицы лежала безголовая рыбина, по которой ползали мухи. Мошкин наклонился к ней, удивленный, что нет запаха. Он сделал шагов 10, и тут только запах гниения настиг его и бесцеремонно втиснулся в ноздри. Евгеша обернулся и увидел, как два чумазых карапуза лет 5-6, выглядывая из щели в заборе, дразнясь, утаскивают рыбину за привязанную к хвосту веревку. «Мертвяк! Мертвяк! Догони!» — кричали они Мошкину. Евгеша в испуге повернулся к Улите. Крапузы, вообразив, что он гонится за ними, прыснули через забор и скрылись огородами. «Расслабься ты. Обознались. С кем не бывает. Они на эту рыбу мертвяка ловили», — улыбаясь, сказала Мошкину ведьма. «На рыбу? Как?» «Да очень просто. Мертвяки всегда идут на запах тухлятины. Дети подманивают его дохлой рыбой или кошкой, а затем удирают, таща ее за веревку. Мертвяк гонится за ними. Забавно?» Евгеша испуганно посмотрел на нее. «Мне не нравится. И игра не нравится, и тут не нравится», — нервно сказал он. «Ты просто чайник. Ничего не понимаешь. Это как очень громкая музыка. Чтобы стало клево, к ней надо привыкнуть», — возразила Ната. «Вот-вот, подчеркивая, тут очень даже мило», — согласился Чемоданов. Мефодий хлопнул себя по груди и раздавил крупного насосавшегося комара. На рубашке тотчас возникло большое кровавое пятно, точно от укола шпагой. «Летают тут гадики. Вампирит мою первую положительную», — сказал он с негодованием. «Напрасно ты его так круто, Буслаевич. Не исключено, что это был царевич какой-нибудь заколдованный. Рост 190, бицепс, 45, натуральный блондин», — заметила Улита. «Почему блондин-то?» — спросил Мефодий с сомнением, разглядывая дохлого комара. «Почему что?» — отвечала ведьма. «Лысая гора все-таки. Многие на превращениях специализируются. На подлянках всяких. В следующий раз, прежде чем грохнуть кого-нибудь, скажи «глюкус морлукус». Едва она произнесла эти слова, как раздавленный комар превратился в мертвую летучую мышь. Мефодий запоздало понял, почему пятно крови было таким большим. Все-таки у летучей мыши аппетиты не комариные. «На этот раз не царевич», — сказала Улита. «Ну и не унывай, в другой раз царевича хлопнешь». Покосившись на летучую мышь, которая притворялась комаром, Дав покрепче сжала в руке флейту. Лысая гора ее тревожила. Здесь ей было неуютно и беспокойно. Хотя и привычная намозоленная идиллиями эдемская скука тут определенно не грозила. «Какие у нас планы?» — спросила она у Улиты. «Простые, как табуретка», — сказала ведьма. «Бросаем где-нибудь кости, чтобы не остаться ночью без убежища. Отдыхаем немного и... Ну, а там посмотрим. Есть у меня одна мыслишка. Ну-с, вперед!» И она уверенными шагами пошла по деревянным мосткам, проложенным проскисшей от дождей улице. Редкие прохожие уступали ей дорогу, верно просчитав, что при столкновении двух тел дальше улетает то, что легче. Они миновали длинный каменный дом местной администрации, работавший строго по праздникам и закрытый по случаю буднего дня. Прошли подозрительное общепитовское заведение, где все ели из огромной общей миски, и свернули еще на одну улицу, не менее оживленную, чем та, где они только что были. Здесь им немедленно попались корчма для вампиров «Зов крови» и безымянный ресторанчик для людоедов, вывеска над которым предупреждала: «Вся еда бесплатна. Постарайся не оказаться каждым десятым, брат». «Спасибо», — сказал Мефодий. «Что-то мне не хочется. В другой раз». Неожиданно Улита улыбнулась, увидев нечто знакомое. «Ага», — произнесла она. «Тут». Гостиница «Незваный гость» больше походила на бастион. Железная дверь, утопавшая в толстой стене. Крыша с зубцами. Из зарешеченных окон торчат дула аркебуз, заряженных заговоренными пулями. Дверь промята. Камень выщерблен. На решетках заметны следы зубов. «Чтобы не остаться ночью без убежища», — вспомнил Мефодий слова Улиты. В памяти замелькали монстры с бензопилами и мрачные ведьмаки. Если это благодушные обыватели, то кто ж тогда является из мрака безлунными ночами? «Ты здесь бывала раньше?» — спросила Дав у Улиты. «Я нет, но Арий тут всегда останавливался», — ответила ведьма. Мефодий заметил, что она словно невзначай проверила, легко ли вынимается шпага из ножен. Едва они постучали, как дверь открылась с лязгом и грохотом. Похоже, внутри кто-то произнес заклинание. Мефодий, вошедший первым, оказался в узком темном холле. Освещен был только небольшой участок у лестницы. За стойкой сидел мрачный широкоплечий детина с исполосованной шрамами физиономией и чистил ногти булатным ножом. «Тугарин Змеевич», — сообщала медная табличка, вроде тех, что встречаются порой в провинциальных гостиницах. Мефодий приблизился. За спиной он угадывал Дав и Мошкина. Улита пока держалась в стороне, деловито осматриваясь. Детина не шелохнулся. Казалось, все его внимание приковано к ногтям. Однако Мефодий готов был поклясться, что он прекрасно все видит. «Уважаемый, у вас что, всегда такой сервис? Мы просим внимания. Что там у нас в смысле номеров?» Требовательно кашлянув, подал голос чемоданов. Дав хихикнула. Петруча, должно быть, немало напутешествовался со своей беспокойной мамочкой. Дав представила, какой шум поднимала его мамочка по поводу каждого треснутого графина, заедающего замка, грязного зеркала или отсутствующей туалетной бумаги. «Не слышу ответа. У вас есть свободные номера?» Нетерпеливо повторил чемоданов. Тугарин Змеевич поднял голову. «У меня нет номеров, сынок. Ты обратился не по адресу», — медленно произнес он. «То есть, как это? У вас же гостиница?» — не понял чемоданов. «У меня грязные, тесные комнаты без воды и без окон. В них ровно столько места, сколько в комнату помещается тюфяков. Спят все на полу. Если вас что-то не устраивает, валите. Неподалеку есть прекрасный пятизвездочный отель «Трансильвания». Там все стерильно, как в капельнице». Чемоданов вспыхнул. «В таком случае эта гостиница нам не подходит. У меня аллергия на пыль. Мы, пожалуй, последуем вашему совету и обратимся к вашим конкурентам. Однако, хочу заметить, если вы и дальше будете вести так свои дела, то рано или поздно...» «Ой!» Петруччи внезапно пискнул. Улита, только что без всяких церемоний, кольнувшая его шпагой в бедро, спрятала ее в ножны. «Мы снимем у вас комнату. Любую, что у вас есть», — сказала она. Тугарин ухмыльнулся. «Даже если я скажу, что в тюфяках у меня полно блох, пол липкий, а лестница на второй этаж такая темная, что не далее, как вчера, один из постояльцев свернул себе шею. Я, кстати, не начинал еще вытирать его мозги. Не наступите случайно в лужу». «Даже если тюфяков вообще нет, мы можем спать и на голом полу», — спокойно отвечала Улита. «Значит, на голом полу», — прищурившись, повторил хозяин. «Только не под полом и не снаружи. Я переживаю в основном за своих спутников. Они на лысой горе впервые. Я бы и на улице как-нибудь разобралась». «В самом деле разобрались бы», — с любопытством спросил детина. «Даже в 13-ю ночь луны?» «Я имела в виду другие ночи. И потом, до 13-й еще довольно долго». Что да, то да. И в Трансильванию, стало быть, уже не желаете? 5 звезд. Нет, мы хотим остановиться именно здесь», — твердо сказала Улита. Мохнатые брови шевельнулись. Тугарин быстро из-под лобья посмотрел на своих гостей. Депресняк и Задука его вообще не заинтересовали. Чемоданов Ната и Мошкин постольку-поскольку, а вот Мефодий и Дафну он разглядывал, пожалуй, дольше, чем остальных. «Откуда вы узнали о моем постоялом дворе? Место глухое, нигде не свечусь», — просипел он. «Тут останавливался один мой знакомый», — сказала Улита. «Имя можно узнать?» «Нельзя», — качнула головой Улита. Короткие пальцы забарабанили по стойке. «Хорошо. Я уважаю чужие тайны. Как же он выглядел?» «Черные усы, седая борода, красное одеяние». Перестав чистить булатным ножом ногти, хозяин задумчиво поскреб его лезвием щетину. «Кажется, я понял, о ком речь. У него еще есть меч, короткий, широким лезвием. Таскает его всюду с собой, а?» — подсказал он. «Меч у него длинный, двуручный, с извилистым лезвием. Появляется он лишь тогда, когда необходимо. Увидеть его успевают только друзья или, во всяком случае, не враги». Тугарин ухмыльнулся. Он был доволен. «А вот это уже другой разговор, девушка. Я вижу, что не у всех у вас мозги фаршированные», — сказал он, многозначительно покосившись на Чемоданова. Незваный гость может и не чета Трансильвания, да только ночами здесь поспокойнее. Что ж, если так, пожалуй, я смогу быть вам полезен. Вам, конечно, есть чем заплатить». Вместо ответа Улита высыпала на стойку несколько монет. Медных, старинной чеканки с большой дырой в центре. Монеты такой формы удобно было носить нанизанными на шнурок. Тугарин мельком взглянул на них и, открыв со своей стороны ящик, небрежно смахнул туда монеты. Затем воткнул нож в стену и извлек из шкафа толстую конторскую книгу. Когда он опустил ее на стойку, полетела пыль. Аллергик чемоданов чихнул. «Книга обязательной регистрации посетителей. Типа законы надо уважать и все такое. Перо, чернила», — сказал хозяин. Улита на мгновение замялась. От хозяина незваного гостя это не укрылось. «Прежде чем вы откроете рот, чтобы сбрехать чего-нибудь, хочу кое-что пояснить. Мне плевать, кто вы такие и зачем притащились на Лысую гору. Я уважаю чужие тайны. Единственное, что мне важно, это чтобы у меня в гостинице все было тихо и печально. Никакого шума, никакой резни. Не шататься без толку, духов не вызывать, другими гостями не собачиться. Не то передушу, как котят, какие бы вы ни были маги-размаги. Понятно вам?» «Понятно», — ответила за всех Улита. «Если вопросов больше нет, то пишите, что хотите. Берите пример с других моих гостей. В третьей комнате живет ведьма-отравительница. Она записалась как учительница пения. Мак Вуду из пятой комнаты хочет убедить меня, что он коллекционирует голоса канареек. И шут с ним. Убедил. Наемный убийца из первой притворяется философом. И мне, заметьте, плевать, что в его философских трактатах прорезаны страницы, и он хранит там метательные ножи. Два людоеда из восьмой представились прибывшими на съезд вегетарианцев. Людоедов я обычно не поселяю, но эти вроде ничего. Потребовался всего один мушкетный выстрел, чтобы намекнуть им, что постояльцы находятся под моей защитой, и жратву надо искать в другом месте. Обычно они соображают хуже». Нельзя сказать, что после такой характеристики проживающих Дав почувствовал себя намного спокойнее. Стащив с плеча котика, она принялась его наглаживать, изредка бросая тревожный взгляд на темную лестницу. Мефодий рассматривал книгу. Страница была разделена на два столбика. В одном писались имена, в другом — цель прибытия. Улита первой взяла гусиное перо. В левом столбике она написала «Ведьма Анфиса», а в правом — «Туризм». Ната представилась Насте Васильевой, а в цели прибытия указала прошвырнуться по магазинам. Перо брызгало, царапало бумагу и доставляло непривычно вихровую массу неудобств. По ходу дела она пыталась заигрывать с хозяином, однако Тугарин Змеевич вновь чистил ногти ножом и не поднимал головы, очень мало интересуясь своими постояльцами. Без зрительного же контакта или хотя бы без прикосновения магия Ната, как известно, не действовала. Мефодий написал, что он Вася Гульфиков, ученик мага. Дав, который нельзя было обманывать, долго мучилась от угрызений совести и под конец избрала компромиссный вариант. Она записалась светлым стражем Дафной, но так ловко поставила кляксу, что все смазалось, и невозможно было ничего прочитать, кроме первой буквы. Петруча, старательно высунув язык и двигая его кончиком параллельно с пером, написал, что он «Подпругин Петр Игоревич», а в целях вывел «терроризм и мелкое вредительство». «Ты что? Ку-ку! Какой еще терроризм? Давно по башке не получал? Кто этот Подпругин?» — шепотом спросил у него Ната. «Учитель мой бывший». «Арий, что ли?» — удивилась Вихрова. «При чем тут арий? Подчеркиваю, учитель. По геометрии мне четверку годовую вывел. Завистник», — мстительно сказал Петруча. «А тебе четверки что, мало?» «Выходит, мало. Тройка и четверка оценки ничтожеств. Гений учится или на двойке, или на пятерке. Среднего не дано», — гордо ответил Петруча. Мошкин же, когда дошла его очередь, вытворил нечто мало от него ожидаемое. В графе «имя» он хладнокровно написал Павлик Чумуданов, а в графе «Цель прибытия» — «Общение с идиотом». Покосившись на него, Дав захлопнула книгу и поскорее, пока не заметил чемоданов, вернула ее хозяину. Она давно обнаружила, что Евгеша Мошкин — вещь в себе. То тихий-тихий, а то такой отчебучит, что нужен глаз да глаз. Тугарин бросил на стойку большой ключ. «Закончили. Второй этаж, крайняя дверь. Если ключ опять заест, дверь не вышибать. Я люблю делать это сам. Усекли?» «Да». «Отлично. Желаю быстро закончить все дела и благополучно убраться во свояси. Кто-нибудь хочет что-то спросить?» произнес Тугарин голосом, в котором ясно звучало, что от вопросов лучше воздержаться. «Я. Можно проконсультироваться. Где тут можно принять душ?» поинтересовался Чемоданов. Тугарин чуть пристал и наклонился к нему. «А кроме душа тебе больше ничего не надо? Чайку в комнату не принести?» спросил он ласково. Петруччо, не разобравшись, не устоял перед искушением. «С лимоном, если можно, сахара две ложки, но без верха», — сказал он руководящим тоном. Длинная, как у обезьяны, рука опустилась чемоданом на плечо. Тут и дурак забил бы тревогу. Дурак, но не Петруччо. «Сколько ложек я не расслышал?» — переспросил Тугарин. «Две, но можно и одну», — Сирия ответил чемоданов. Тугарин ухмыльнулся. «Хорошо, что ты сказал одну. Значит, я отрежу тебе только одно ухо. Это будет хорошим уроком». Петруччо завизжал, в руке у детины сверкнул нож. Поняв, что это не блеф и от слов хозяин сразу перейдет к делу, Мефодий схватил его за кисть. Однако удержать ее было так же невозможно, как лошадь за копыта. Тугарин нетерпеливо оттолкнул его, и Мефодий отлетел метра на два. Упал и сразу вскочил. В руке у него материализовался меч, до того благополучно лежавший в футляре. «Сталь запела!» Взгляд Змеевича скользнул по лезвию зазубринами и остановился на сколотом острие. Не укрылось от него и то, что Мефодий едва удерживает меч от выпада. «Хороший у тебя ножичек для заточки карандашей, ученик мага Вася Гульфиков», произнес Тугарин с натянутым смешком. «Знаю, что хороший», отвечал Мефодий, воюя с разбушевавшимся мечом, которому хотелось пригвоздить хозяина незваного гостя к стене. Тугарин не отводил взгляда от его лезвия. На лбу у него выступила испарина. «Так и быть, ты меня уговорил. Я оставляю твоему приятелю оба уха. Но пусть учтят, если он и дальше будет умничать, то кто-нибудь из моих постояльцев отгрызет ему их в комплекте с головой», сказал он, наконец, с сожалением, разжимая руку. Чемоданов благополучно отступил к лестнице. Заметно было, что ему ужасно хочется что-нибудь вякнуть, например, поинтересоваться, нет ли здесь лифта. Но все же здравый смысл восторжествовал. Булатный нож, как ни крути, оружие еще и метательное. «Ничего себе пожелание. Сделать все дела и благополучно убраться в свояси», заметила Дав, поднимаясь по скрипучим ступеням. «Это максимум, что могут пожелать на Лысой горе. И это, поверьте, немало», — заметила Улита. Ведьма ступала осторожно. Ветхая лестница и без того сотрясалась под ее весом. На втором этаже оказалось немного светлее. Свет пробивался в бойнице, которую они уже видели с улицы. Из восьмой комнаты доносился храп. Дверь была приоткрыта. Мефодий разглядел, что на тюфяке лежит человек с огромными и косистыми желтыми ступнями. Это его слегка удивило. Буслаеву почему-то казалось, что людоеды должны быть упитанными, хотя не исключено, что это был завязавший людоед, или людоед-язвенник, или людоед на диете. В конце концов, кто знает, какие жизненные, пищеварительные, нравственные и прочие проблемы бывают у людоедов. Отыскав нужную дверь, Улита достала ключ. Поняв, с кем имеет дело, замок не стал артачиться и сразу открылся. Признаться, Дав ожидала худшего. Комната была довольно чистая, во всяком случае, если понимать по частотой отсутствия видимых пятен крови и так далее. Возле единственного узкого окна стоял заряженный мушкет. Рядом один на другом валялось десяток тюфяков. Их гора почти доставала потолка. Разумеется, никакого белья. Из прочих удобств — простреленное ведро, дыра в котором была забита осиновым клином. Депресняк немедленно принялся носиться по комнате, обнюхивая углы. «Эй, животное!» — предупредил Чемоданов. «Если ты сделаешь то, что делают в таких случаях обычные кошки, я тебя удушу». Дафу сомнилась в том, что это действительно произойдет. Кот посмотрел на Петручи немигающим взглядом и перелетел на гору матрасов. Там, где он только что сидел, на полу остался автограф. Чемоданов погнался было за котом, но в этот момент грянул выстрел. Комнату заволокло белым пороховым дымом. С грохотом упало ведро. Ната зажала уши руками. Когда дым рассеялся, все увидели, что Зудука застенчиво прячет зажигалку, которой он только что подпалил порох, на полке мушкета. «Опять!» — закричал Петруча. «Опять! Да сколько можно!» Поймав улепетывающего Зудуку за ноги, он принялся трясти его. Из карманов монстра вывалились две зажигалки, гильза с уткой и коробок спичек. «У кого-то я уже видел такую гильзу. И где он только находит эту дрянь?» Убито сказал Чемоданов, засовывая все трофеи себе в карман. Ната посмотрела на дверь. «Сейчас кто-нибудь заявится», — сказала она. Однако она ошибалась. Постояльцев, проживающих в незваном госте, сложно было всполошить одиночным выстрелом. Людоед из восьмого номера продолжал храпеть, да и хозяин не спешил являться. Мефодий стряхнул ведро и поднял с пола расплющенную пулю. Она была серебряной, с крестообразной насечкой. «Против вампиров?» — поинтересовался он. «Не только. Против нас с тобой тоже. Повезло, что дуло смотрело в потолок», — философски заметила Улита. Она уже сидела на полу и сознанием дела заряжала мушкет, используя имеющийся в номере запас пороха и пуль. Зарядив мушкет, Улита сурово посмотрела на Зудуку и, стащив верхний тюфяк, легла. «Предписываю всем 2 часа сна. После червя у всех дохлый видок. Работа не волк, от ветеринара не убежит», — сказала она, зевая. «Какая еще работа?» — спросил Мошкин с некоторым беспокойством. «Я уже сплю. Меня не кантовать, не щекотать и с бессмысленными вопросами не обращаться. Можно только поцеловать в ушко и пожелать спокойного утра», — отозвалась Улита и почти сразу отключилась. Немного погодя, и остальные последовали ее примеру. Спали, однако, не все. Зудука, шевеля пальцами, смотрел на мешок с порохом, и в его мягкой голове медленно созревала какая-то приятная, вполне злодейская мысль. Мошкин грустно лежал на тюфяке, смотрел на покрытый плесенью и паутиной потолок и думал. Как же могло случиться, что его, Евгешу, такого домашнего мальчика, робкого, но с хорошим воображением, занесло на Лысую гору черт знает куда? Странно, необъяснимо. Чтобы отвлечься от тягостных раздумий, Мошкин стал играть каплей воды. Он то заставлял ее ползти по потолку, то дробил на несколько мелких капель и отправлял летать по комнате. Когда забава ему наскучила, Евгеша легким усилием воли превратил каплю в пар. Повернулся на бок и стал смотреть на других. Мефодий спал, как всегда, на спине, расслабленный и одновременно собранный. Чудилось, что каждую секунду он может скачать, и в его руке появится меч. Евгеша задумался, но так и не сумел определить, как он относится к Мефодию. Единственным ясным чувством было бесконечное удивление. Как могут они, родившиеся в один день, быть такими разными? Чемодан спал на животе. Весь его вид ясно говорил. «Подчеркиваю, я сплю. Это очень ответственно». Даф уютно свернулась клубком, будто большая кошка. Во сне она улыбалась. Возможно, ей снился Эдемский сад, а возможно... Хотя кто точно знает, что снится светлому стражу с несколькими темными перьями, которому случилось дремнуть на Лысой горе. Ната спала на боку, изредка по ее красивому и расслабленному лицу прокатывалась волна, и тогда Евгеша испытывал к ней мгновенную горячую симпатию. Опасаясь попасть под действие магии, он отвернулся. К нему подошел депресняк, зашипел, чтобы его не вздумали гладить, понюхал ему руку и отошел. Размышляя, было ли то, что сделал кот, проявлением дружеских чувств или просто в маленькую лысую и усатую голову что-то взбрело, Мошкин закрыл глаза. Он решил притвориться, что уснул, чтобы незаметно проследить за котом, но так хорошо притворился, что уснул. Первым проснулся Мефодий. Остальные спали. Будить никого не хотелось. Некоторое время Буслаев бродил по комнате, пока на глаза ему не попалась растрепанная книжка. По всей видимости, ее постепенно разрывали на пыжи, когда заряжали мушкет. От нечего делать, Мефодий пролистал ее. Обложка сохранилась в целости и сохранности. Картон в дуло не лез и для пыжей не подходил. Книга называлась «Любовные заклинания от Клпатры». О самой авторше Клпатре сообщалось немного в бодрой конфетной манере. Клава Патра, третья, магический дан, живет на Лысой горе в собственном доме с 8 мужем и 5 баллонками. В свободное время разводит скорпионов и разводится с мужьями. Сведения об издательстве были еще более краткими. Издательство Б. Кощеева. Разрешение Максдрава номер 3.14. Типогр. Лысая гора. Просп утопленника. Могила 3. Телефон отдела реализации синенький с черной трубкой. Мефодий, как человека очень и очень далекого от книжного мира, телефон отдела реализации не заинтересовал. Взгляд его уткнулся в первую же страницу. «Гипнотический заговор на вечную любовь произносится над спящим. Гарантирует пылкую страсть на неопределенный срок. Безопасен для здоровья. Проверено на мышах, крысах и лопухоидах. Внимание! Заговор на вечную любовь не имеет известных отводов». Мефодий оглянулся на Дав. Она ровно и тихо дышала. Подкравшееся искушение врезало Буслаеву носком с песком по затылку. Как всегда мгновенно, ибо он был человек настроения, Мефодий встал рядом с Дафной на колени и, заглядывая в книгу, прочитал. «Амареус, Амаренус, Амаренус, Амамареус, Амми. Ты полюбишь меня?» «Имя? Ой, тьфу ты. Амаренус, Амамареус, Амми. Ты полюбишь меня, Дафна?» «Амумария...» Учитывая, что книга писалась магом и для магов, в этом месте предписывалось выпустить двойную красную искру. Однако Мефодий из-за отсутствия перстня никак не мог этого сделать. Неожиданно за стеной что-то полыхнуло, и тонкую перегородку прожгли 2 крупных алых шара размером с кулак. Это, отзываясь на призыв будущего повелителя мрака, сработал перстень на руке у спящего людоеда. Перстень мага не послушался бы чужого, однако с людоедскими перстнями была другая история. Они велики по размеру, скверно настроены и выбрасывают искры без особого повода, чуть ли не от сырости. Мефодий вскочил и, схватив цветную тряпку, позднее обнаружил, что это новый свитер Наты, поспешно затушил тлевшую перегородку. Затем вновь оглянулся на Дав и замер. Ему почудилось, что она открыла глаза. Буслаев поспешно наклонился и, насвистывая, сделал вид, что завязывает шнурок. «Глупый», — подумала Дав, разглядывая его. «Кто же заговаривает стражи заклинаниями для магов, да еще и за оккультных книжонок? Нас с тобой связывает нечто большее». «Выспалась?» — спросил Мефодий. «Более или менее», — ответила Дафна. «Это хорошо, что более-менее. Ничего не снилось?» Дав зевнула. «Да так, ничего особенного. А ты уже давно не спишь?» «Ну, некоторое время», — сказал Мефодий уклончиво. «А, ясно. А я вот сейчас... депресняк не носился, нет?» — спросила Дав. «Не слышала», — с облегчением подумал Буслаев. «Да где уж мне услышать, глухая я», — подумала Дав. «Значит так», — сказала Улита тоном лекторша, которая с утра поругалась с мужем. «Что такое Лысая гора, вы себе примерно представляете. Здесь не курорт. Надо быть предельно осторожным. Встречаемся в гостинице в 10 вечера, не позже, пока мертвяки массово не повылезали». «Ты уверена, что нам действительно нужно разделиться?» — спросил Мошкин. «Так мы сможем опросить больше жителей и привлечь меньше внимания, чем таскаясь всей толпой. Мошкин пойдет с Натой, Чемоданов со мной, Мефодий Дав вместе. Ваша задача — не засветиться и постараться узнать, почему Горбун Лигул терпеть не может Лысую гору». «Что, прям так в лоб и спрашивать? Извините, почему Лигул та-та-та-та? Тупо как-то», — усомнился Мефодий. «Разумеется, тупо. Прояви фантазию. Шпионы тоже не пристают в метро ко всем встречным офицерам. Брат, военная тайна нужна позарез, а то начальство достало», — насмешливо сказала Улита. Она уже стояла у дверей, готовая выйти из номера, как вдруг повернулась и, вспомнив о чем-то, произнесла. «Последняя инструкция. С вампирами никуда не ходить и на братские поцелуи в щечку не соглашаться, даже если вампир, ну, того хуже вампирша, будет симпатяга. Они врут про щечку, а сами как впиявятся в шею, не отдерешь. Другой распространенный трюк. Если вурдалак подбегает в ужасе и просит вас посмотреть, что ему попало в глаз, это тоже подстава. Не соглашайтесь, ясно? Ясно. А что отвечать, если попросят? Неудобно же не ответить. Засомневался Мошкин, богатое воображение которого мигом нарисовало ему хорошенькую вампиршу в кожаной юбке и с малиновыми накладными ногтями. «Отвечать! Осиновая щепка!» и быстро проходить мимо, заявила Улита, соболезнующе глядя на него. «Еще один совет. Если вам вдруг встретится мертвяк, говорить с ним нельзя, ясно?» «Да ясно нам, ясно», — нетерпеливо согласился Мефодий. «Ты уже раз сто об этом предупреждала». «А теперь скажу в 101-й. Но представь себе такой расклад, просто невероятный, что заговорить с мертвяком все же нужно. Как ты выкрутишься?» — спросила Улита. «Крикну издали и сделаю ноги, а? Или дав его потом шарахнет Маголодий?» — предположил Мефодий. «Глупо. И не факт, что поможет», — ухмыльнулась ведьма. «Есть способ получше. Видишь? Ну, хотя бы этот тюфяк. А теперь представь, что я мертвяк. Говори со мной, обращаясь к тюфяку». «Как это?» «А так. Тюфяк, тюфяк, заклинаю тебя твоим последним дыханием. Если знаешь тайну горбуна Лигула, расскажи ее мне». «И что, тюфяк ответит?» — изумился Чемоданов. Улита заглянула в его ясные глаза. «Конечно нет. Тюфяки, вообрази, ребята молчаливые. Занеси это в свою записную книжку, роднуля. Используешь для дипломной работы про повадки тюфяков. Получишь премию и сопьешься каждый день, покупая себе кефир», — сказала она с раздражением. «Ты хочешь сказать, что вместо тюфяка мне ответит мертвец?» «Само собой. Ответит, как миленький. И сделать тебе ничего не сможет. Ведь формально ты обратился не к нему, а к тюфяку. Ну или там, к дереву, стене, камню, к чему угодно». «Класс. Разговаривать с мертвяками с помощью элементарной уловки. У нас в Эдеме до такого пока никто не додумался», — восхитилась Дав. «Еще бы! Все вы там рассуждаете прямолинейно, мыслите абстрактно и слишком высокими категориями. Мысль должна быть гибкой и резкой, как хлыст. И конкретной. Есть цель, есть мысль. Нет цели. Голова отдыхает и проветривается через ушные дырочки и ноздри естественным сквозняком», — категорично заявила ведьма. «Занятно. Это же чистейшей воды отмазка», — сказала Дав. «А то!» — согласилась Улита. «Магия — это сплошная отмазка. А еще формализм. Заклинания, руны, обряды. Именно поэтому все хорошие маги — зануды, а все плохие маги — отморозки». Ведьма почти уже собралась выйти из номера, как вдруг увесистый камень влетел через окно в комнату и покатился по полу вместе с осколками стекла. Произнося нехорошие слова, Улита подошла к окну. Под окном стоял человек в пыльном плаще с лицом, скрытым складками капюшона. Когда Улита выглянула, он как раз бросал очередной камень. Молодой ведьме пришлось быстро отскочить от окна, чтобы не схлопотать камнем в глаз. «А вот это уже наглость!» — заявила Улита и, схватив мушкет, прицелилась. «Эй, ты, хамло длинноногая!» — заорала она. «Считаю до 100! 99 уже было! Проваливай, или сейчас сопелька оборвется!» Человек в пыльном плаще выпрямился и молча откинул капюшон. Мушкет выпал из рук ведьмы, так и не выстрелив, к величайшему разочарованию Зудуки. «Иссиорх!» — радостно завопила Улита. «Иссиорх!» Хранитель быстро поднес палец к губам, надел капюшон и сутулился. «Вы обознались. Темный звездочей Адриан фон Тошнеотель к вашим услугам», — сказал он. Оглядевшись, фальшивый звездочет хотел было разбежаться и прямо сквозь стену запрыгнуть на второй этаж, но, вспомнив о чем-то, с досадой махнул рукой. Пришлось воспользоваться самым скучным из всех существующих способов проникновения в помещение — дверью. «Страшно неудобное место — это Лысая гора. Полеты тут заблокированы, телепортация тоже, хотя оно и понятно. Здесь и без телепортантов полный бардак», — проворчал он через пару минут, входя в комнату и сбрасывая капюшон. Да, сомнений не было. Перед ними действительно стоял Иссиорх. Улита с визгом повисла у него на шее и поджала ноги. «Эй, ты сорвешь мне спину. Спина у мотоциклистов — слабое место», — пропыхтел хранитель, с трудом удерживая равновесие. Ведьма надула губы. «Гадкий ты гадик! А как же торжественное обещание носить на ручках всю жизнь?» — поинтересовалась она. «Не припомню что-то такого», — сказал Исерх. «Нет. Вы слышали его? Слышали?» «Говорила мне мам Зелькина, не верь мужчинам, обманут. Обещают пиццей накормить, бери расписку. Обещают поцеловать, тоже бери расписку, пока не передумали. Причем расписку лучше заверить у нотариуса». «Я хранитель. Нам нельзя к нотариусу», — заметил Исерх. «Да уж знаю я, все знаю. Вам и жениться нельзя», — отмахнулась Улита. Исерх насупился и попытался сурово окаменеть, однако по ходу дела оказался не готов и передумал. «Ну ладно, ладно, не злись. Как тебе удалось пройти мимо хозяина? Он тебя пропустил?» «Разумеется. Я умею производить благоприятное впечатление. Я даже вступил с ним в светский разговор», — похвастался хранитель. «И что же ты ему сказал?» — машинально спросила Улита с вниманием любящей женщины, исследуя кончиками ногтей волосы и шею любимого. «Не надо, щекотно. Я спросил, откуда у него эти ужасные шрамы на лице. Не получены ли они в знаменитой битве с тенями?» «А он?» Он ответил, что в битве с тенями он рубился на стороне светлых, однако шрамы не оттуда. Когда он был ребенком и жил в мире лопухоидов, то однажды вбежал в кухню через стекло веранды, потому что испугался очень маленького песика. «А ты что?» «Да ничего. Я заверил его, что шрамы, украшающие мужчину, могут быть любого происхождения, и поднялся к вам. Напоследок он сказал, что если я захочу вечерком выпить, он составит мне компанию». Улита, все еще частично висевшая на Исерхе, наконец соизволила встать на собственные ноги. «Так и быть, живи. В поднимающих тяжести мужчинах есть что-то комическое, особенно когда они еще пытаются разговаривать», — сказала она. «Спасибо, что просветили. В следующий раз, когда тебе вздумается на меня навалиться, виси на плечах, а не дави на затылок», — с обидой произнес Исерх. Пока Исерх выяснял отношения с Улитой, Дав внимательно смотрела на своего хранителя. Что он делает здесь? И как сумел так скоро найти их? Разумеется, хранители всегда знают, где в тот или иной момент находятся их подопечные, но все же... «Как ты оказался на Лысой горе? А где твой мотоцикл?» — спросила она. «Тут долгая и запутанная история», — сказал Исерх, поняв, что Дафна ничего еще не знает о картине «Камни пути» и персоне по имени Матвей Багров. «Если совсем кратко, то от моего мотоцикла осталась только рама». «Рама?» «Еще руль и двигатель, если быть совсем точным». Исерх горестно уставился в пол. «Бедняжка! Что с ним стряслось? Короткое замыкание? Трейлер пошел на обгон запорожца?» «Его зацепило из пепеломета. Если это тело уцелело, то лишь потому, что я вылетел из седла чуть раньше. Так что в какой-то мере я даже благодарен тому стрелку из глаздомата, который помог мне это сделать». «С глаза-то не убивают?» «Пепеломет? С глаздомат? Погоди, это же оружие боевых магов! Ты сцепился с боевыми магами, пупсик?» — поразилась Улита. «Я с ними или они со мной, какая разница? От перестановки слагаемых драка не отменяется», — сердито ответил хранитель. «Надеюсь, ты хорошо им накостылял?» «Боюсь, что похвалиться нечем», — с сожалением сказал Исерх. «Я вскочил и как припадочный кинулся к своему мотоциклу. О магах я вообще забыл. Маги тем временем кое-что нашли, сообразили, что им нужен был совсем не я. Покрутились поблизости на своих склепах и слиняли. У них хватило ума не соваться. Да и потом, по большому счету, что они могли мне сделать? Уничтожить тело? Я вселился бы в другое». «А затем?» «Я затащил в кустарник остов мотоцикла. Возможно, после я постараюсь восстановить его. Задержался на несколько часов, чтобы уладить кое-какие дела. Понял, что в мире лопухоидов меня ничто больше не удерживает. И отправился на Лысую гору. Вот и все», — сказал хранитель. Дав с ее безошибочно настроенной интуицией ощутила, что Исерх о чем-то умолчал, однако решила, что об этом они поговорят позднее, когда останутся вдвоем. Пока же только спросила: «А что это за Адриан фон Тошниотль?» Исерх сдвинул брови. «История магии. 908 год обучения. Дополнительный материал. Ты хочешь сказать, что ты этого не проходила?» «Конечно, Адриан фон Тошниотль. Теперь припоминаю. Важно сказала Даф, ощущая подозрительный зуд в невидимых перьях. «Тренируй память», — строго произнес Исерх. Адриан фон Тошниотль, звездочей, решивший выткать на огромном плаще все без исключения звезды и стать всемогущим. Он трудился 200 лет. Выткал все созвездия, однако сильнее почему-то не стал. Тогда он вспомнил, что на небе, кроме звезд, существуют черные дыры, и задумал прорезать их на плаще. Однако едва он коснулся его ножницами, прорезая первую дыру, как в тот же миг бесследно исчез. «И больше не появился?» — с беспокойством спросил Мошкин. «Ты очень правильно понял значение слова «бесследно». Ни в одном из известных миров Адриан фон Тошниотль так и не был обнаружен. Вот я и должил его имя на время. Просто забав ради. Интересно будет проверить, насколько хорошо на Лысой горе помнит маг-часть», — сказал Исиорх. Улита выглянула наружу. Темнеть еще не начинала, однако в небе обозначилась уже легкая тоскливая задумчивость. «Пора. Кто куда? А я жениться», — сказала ведьма, направляясь к дверям. «По-моему, кое-кто зациклился на этом жениться. Третий раз слышу это слово за 10 минут», — буркнула Ната. Буркнула очень тихо. Ей еще хотелось жить.